У вас есть полный трактир свидетелей, что с вашей стороны особых нарушений не было. Вам всего-то и надо будет объяснить, как вы грохнули этого засранца Эрлиха. Никто не видел у вас никаких артефактов, эти ребята просто перепугались и теперь пытаются хоть как-то оправдать свою трусость и невнимательность. Невнимательность? Олег уже ничего не понимал. Они не заметили, какое заклятие вы использовали, и на основании этого утверждают, что вы пользовались каким-то боевым артефактом. Матиас Романи, похоже, испытывал отрицательные чувства к жалобщикам и охотно раскрывал секреты следствия подозреваемому. Весьма уязвимая позиция. А даже если вы чего и нарушили, продолжал свою речь посланник, скажу вам по секрету, судья будет максимально снисходительным. В конце концов, если бы ваш противник выжил, то к ответу призвали бы именно его за оскорбление и вызов заведомо слабейшего противника. К сожалению, суд чести не может проигнорировать ни одного поданного обращения, поэтому нам и приходится устраивать весь этот фарс. Так что воспринимайте это как небольшой отдых. Спасибо, только и промолвил растерявшийся Олег, тупо разглядывая полученную бумагу. Да не за что, махнул рукой Матиас Романи и нырнул в двери зала. Вскоре оттуда показались Вашек с Трианом, держащие в руках по аналогичному листу бумаги. Вызывают свидетелями, словно ни к кому не обращаясь, сказал Триан. Ты уже придумал, что будешь рассказывать? Внезапно он повернулся к Олегу. Нет, раз задумка с фамильным заклятием не проходит, то я даже и не знаю. Пойдем ко мне. Я расскажу вам всю историю и подумаем вместе, что мне врать. Не врать. Ни в коем случае не врать. Это же суд чести, дубина, зашипел Вашек. Он ведь проходит в зале истины. Там любая ложь сразу слышна. Откуда ты вылез, что такого не знаешь? Вот сейчас придем ко мне и расскажу. Олег задумался. Известие, что солгать на заседании суда будет невозможно, его напугало. Раскрывать свою природу перед целой кучей народу? Этого следовало избежать любой ценой. До завтра необходимо было что-нибудь придумать. У выхода из академии они столкнулись с Франко, Ореолой и Лиссой, держащих в руках уже знакомые листы освобождения. «Ну что, в трактир?» – спросил неунывающий Франко. Ореола при этом чуть заметно поморщилась. Неумеренное пристрастие ее ухажера к выпивке, похоже, начало заметно раздражать юную целительницу. «Нет уж, Орех нас позвал к себе. Секреты раскрывать будет. А то от его таинственности уже скулы сводит». Вашек комично сдвинул брови, изображая грозную гримасу. Все улыбнулись. «Ну, тогда мы с вами!» Франко посмотрел на Лиссу и Ореолу, словно ожидая возражений. Девушки промолчали, и он продолжил. «Нам тоже интересно, кто ты такой есть и как ухитрился угробить бакалавра боевой магии?» Теперь он обращался непосредственно к Олегу. Олег промолчал, обдумывая ситуацию. В преданности друзей он не сомневался, однако Франко по пьяни отличался изрядной болтливостью, и доверять ему важный секрет было опасно. Да и втягивать девушек в эти дела ему не хотелось. Лиса словно услышала его сомнение. Подойдя к Олегу вплотную, она положила ладони на его плечи и спросила: «Ты опасаешься, что мы можем кому-нибудь рассказать?» Олег только кивнул. Близость красивой девушки изрядно будоражила его кровь.